Глава третья. Тайком. Уже на другой день все в Налимашоре, и старые, и малые, знали, что Тимофею Федотычу забреют лоб в солдаты. По-разному толковали эту новость. Мужики говорили, что все по закону, и что некого больше сдавать в рекруты. А бабы судачили, что обидел Тимоха стариков своим самовольством. Не послушал отца, на Марфе не женился, а хочет Фиску сватать. А Кондрат Захарку своего на ней женить надумал. Десяцкий, какая-никакая, а власть. Против власти не пойдешь. По-разному и относиться стали в деревне к Тимохе. Одни с усмешкой, а другие жалели. А сам Тимоха, и без того молчаливый, совсем перестал говорить, как в рот воды набрал. Ходил молча, задумчивый, да зло поглядывал на людей. Отец и тот стал побаиваться лишний раз ему слово сказать, а Максимка и вовсе. Только мать стала еще ласковее. Теперь она каждое утро стряпала оладьи да шаньги, а то жарила на сковородке мясные пирожки. В полдень за столом Федот распорядился. «Пойдем сейчас снопы в авин закладывать. Обмолотить надо, покуда бабье лето стоит, а то, глядишь, снег повалит». Сразу после обеда сыновья послушно пошли за отцом, спустились к гумну. Федот сквозь вырубленное в стене окошечко залез в авин, поправил тонкие высохшие колосники. В авине пахло сыростью и жареным зерном. Тимоха и Максимка принялись таскать хлеб к авину. Они просовывали тяжелые снопы в окошечко, а Федот аккуратно, рядком укладывал их на жерди. Тимоха носил сразу по 4, а то и по 5 снопов, а Максимка еле-еле справлялся с 2. Он часто присаживался отдохнуть, а чтобы растянуть отдых, затевал какой-нибудь разговор. Но Тимоха не отвечал. Он будто и не слышал брата, а может, и впрямь не слышал. Все его мысли были заняты одним — бежать, подальше, в тайгу, построить избушку, да и жить там. Вот только как бы Фиску увидеть, поговорить с ней. Но как ни силен, как ни вынослив был Тимоха, усталость все же одолела и его. Он присел рядом с братом, растрепал колосок, и молча, одно за другим, стал жевать сухие ржаные зерна. «Тим! А, Тим!» — не выдержал молчания Максимка. «Ты за что на меня-то сердишься? Сидишь, слова не скажешь». «А что мне тебя, по головке гладить? Да на ручках качать? Чай не маленький!» — неохотно отозвался Тимоха. «Тим! А правда, говорят, тебя в солдаты возьмут?» Тимоха и тут промолчал, только глянул на брата и вытер потный лоб ладонью. «Вот меня бы в солдаты взяли!» — восторженно сверкнув глазами, сказал Максимка. «Не за тебя только, а просто так, самого. Я тебе худого не хочу». «Дурак ты, Максимка!» — грустно улыбнулся Тимоха. «Вот так!» «Почему дурак?» — не понял Максимка. «Тебе-то хорошо. Города большие увидишь, народ разный, реки, может, море. Из пушки пальнешь». Тимоха посмотрел на брата, сказал беззлобно. «Пальнул бы я тебе по зубам, да жаль. Слабый ты и без понятия». «А знаешь, Тим, — вспомнил вдруг Максимка, — сходить бы нам с тобой острогой порыбачить. Помнишь, каких в тот год налимов да щук кололи, на силу до дома донесли?» Тимоха и тут промолчал, занятый своими думами. «Захарка с отцом собираются, — не унимался Максимка, — вот бы и нам». Тимоха поднял голову, с интересом глянул на брата. «А ты откуда знаешь?» «А я утром Десяцкого видел», — обрадованный тем, что Тимоха отозвался наконец, сообщил Максимка. «Он в лес с топором пошел. Говорит, дровишки смолистые с лета припас. Ночью, говорит, с Захаркой лучить поедем». «Нынче ночью?» «Нынче. Вот и нам бы нужно. В крутом хоботу налимы вот такие есть». Максимка в размах расставил руки. «И щуки, как поленья, стоят. Я сам видел». «Нынче, значит?» — переспросил Тимоха. Он встал и сказал значительно. «Вот что, Максимка, слушай меня». Максимка торопливо вскочил и встал рядом с братом. «Чего, Тим?» «А вот чего. Вечером пойдешь к Фиске, скажешь, что я ждать ее буду. Здесь у реки как стемнеет. Повидать мне ее нужно». «Скажу, Тим, непременно скажу». «Да ты смотри, чтобы никто об этом...» «Сам понимаю», — перебил Максимка, — «не маленький». «Ну ладно, хватит лясы точить, давай работать». Тимоха сгреб 4 снопа и легко понес ковину. Заложив колосники снопами, Федот вылез на волю. Потом все трое принесли на гумно сухих дров. В яме под овином Федот разжег костер и сам устало улегся рядом с ним на землю, наблюдая за пляшущими язычками огня. Земляные стены ямы, тускло освещенные горящим костром, обволакивало густым едким дымом. Федот часто кашлял, все ниже прижимаясь к земляному полу. Тимоха тем временем вернулся домой, вынес из чулана лузан, куртку-безрукавку, сшитую из дубленой лосиной кожи, пропитанной дегтем. Лузан легкий и под дождем не промокает, хоть и старенький. Тимохе он остался в наследство от деда, поизносился, потрескался кое-где, но все служит. На спине у лузана пришит широкий ремень. За него Тимоха заложил острый топор, а спереди сумка пришита. Туда Тимоха положил свой длинный нож в чехле из медвежьей кожи. Нож Тимоха сам сделал, из косы. Острый нож получился. Всегда его с собой в лес на поясе носит. Увидел напильник, воткнутый в щель бревна, и его туда же, в сумку. Пригодится. Повесил лузан на колышек, вбитый в стену, пошел в избу. В избе за печкой посмотрел на отцовское ружье. Подумал, взять? Да нет, тятя обидится, не мое ведь. Нет, не возьму. У матери попросил мешок. «По что тебе, родной, мешок-то?» — спросила мать. «Утром в лес схожу, осину для лодки присмотреть. Наша-то треснула лодка, скоро совсем разорвет». «Сходи, сходи, мешок дам, сейчас дам». Она порылась на печке и подала сыну белый холщовый мешок. Достала неширокий домотканый пояс для лямки, с палатей взяла две луковки. Тимоха заложил луковки в углы мешка, обвязал их концами пояса. «Хлебца да миска возьми с собой, сынок. В лесу запас надо всегда иметь», — ласково напутствовала мать. «Сходи, родной, сходи с Богом, да чтобы все ладно было. Береги себя». «Все ладно будет, мам, не бойся, не тужи». «Как уж не тужить, сынок?» Лукерья уголком платка смахнула слезу с морщинистой щеки. «Слышь, в солдаты тебя заберут. Эка горе-то какое! Не зря сердце недоброе щуяло». «Ладно, ладно, мам, не плачь». Тимоха положил свои тяжелые руки на худые материнские плечи. Посмотрел ей в глаза. «Ну не плачь, мама, не тужи. Живой я пока. Живой и останусь. Все ладно будет. Вот так». Мать подняла голову, еле дотянувшись рукой до пышных волос сына. Провела тонкими пальцами по голове. «Кабы так, Тимошка. Трудная она очень. Служба-то солдатская и долгая. Поди и не увижу тебя, как уйдешь». «Ну что ты, мама?» Тимоха чуть сжал плечи матери. «Полно слезы-то лить. Не сегодня меня забирать будут». «Пусть спасет тебя Христос». Мать вытерла платком слезы и перекрестила сына. Тимоха сложил в мешок хлеба, сухарей, мяса, несколько сырых картофелин, сунул туда же котелок. Мешок повесил в сенях, сверху на него накинул лузан и сел на крыльцо, пристально вглядываясь в знакомые дома, улицы, огороды. Когда стемнело и на небе засверкали яркие звезды, с гумна вернулся Федот, пропахший дымом. «Подь-ка, Тимофей, авин по карауль, огонь держи, да и хлеб смотри не сожги, поглядывай, а я спать пойду, устал». Не высказав ни согласия, ни возражения, Тимоха послушно встал и зашагал вниз по огороду. Глянув на речку, он увидел в крутом хоботе поблескивающий огонек. «Лучат», — подумал Тимоха, — «пускай лучат, мне так способнее». Он спустился под овин, сгреб в груду горящие угли, подбросил в костер несколько поленьев. Пламя тут же охватило сухие березовые дрова. В яме стало светло, дымно и жарко. Тимоха, так же, как и отец, улегся рядом с костром. А мысли были не здесь, а у речки, где назначил встречу с Фиской. «Выйдет ли?» — думал он. «Должна бы выйти. Да ведь как знать?» Когда дрова прогорели, Тимоха решительно встал, вылез из жаркой ямы, чуть поежился на вечернем холодке, подошел к изгороди, ухватился руками за верхнюю жердь, глубоко вздохнул и крикнул глухо. «У-у-у!» Постоял, прислушался, не ответит ли кто, и снова, приложив ладонь к щеке, протрубил. «Ху!» Он легко перемахнул через изгородь и прямиком пошел к берегу. На фоне темно-серого неба возле изгороди он различил стройный силуэт Фиски. Тимоха прибавил шагу, с протянутыми руками подошел к девушке, крепко сжал ее ладони, шепотом спросил. «Вышла?» «Велел же», — тихо ответила Фиска. Максимка прибегал, сказал. «Так чего, Тимоша?» «Увидеть тебя нужно было». «По что?» Тимоха промолчал. «Слыхала я, недобрая. Верно это, Тимоша, что в солдаты тебя?» Шепотом спросила Фиска. «Верно, Фиса, верно. Но ведь надолго это. Говорят, лет на 10, а то и больше. Как Терентия покойного. А по что тебя одного-то, Тимоша?» Десяцкий так распорядился. Говорит, царю-батюшке послужить нужно. Да и тятя на меня в обиде. Не послушался я, на Марфутке не женился. А может, и верно, некого больше посылать. Не отдаст же Кондрат своего Захарку. «А он у меня был утром, десяцкий-то», — сказала Фиса. Зашел, покрутил головой, посмотрел кругом. «Бедно ты, — говорит, — живешь. Я, — говорит, — помогу. Не станешь больше одна маяться. Сосватаю, — говорит, — за своего Захарку. Свадьбу сыграем. Счастье себе найдешь в моем роду». «А ты чего?» «А я ничего. Подумала только, лучше я в речке утоплюсь, чем с Захаркой жить. Я его и видеть-то не хочу, не то что замуж за него». Фиса прижалась к Тимохе. Он погладил рукой ее мягкие волосы, сказал ласково. «Я ведь вот что, прощаться с тобой пришел. Уйду я нынче ночью». «Куда, Тимоша?» «Уйду в лес, далеко», — спокойно сказал Тимоха. «А я-то как же, Тимоша? Не увижу тебя больше». «Ты слушай, что скажу. Уйду, стану один в лесу жить». «А я-то как же, Тимоша?» — снова перебила Фиса. «Слушай, говорю, чего скажу. Уйду в тайгу, жить буду там, а ты меня жди. Знай, приду за тобой, непременно приду, вот так». «Да куда уйдешь-то?» — не поняла девушка. «А я и сам не знаю. Пойду, куда глаза глядят, куда ноги вынесут. Уйду, да и все. Тайга большая. Одна только ты будешь знать об этом. А за тобой я приду непременно, вот так». Один только Серко слышал, как ночью скрипнула дверь. Он заскулил тихонько, завилял хвостом. Тимоха бросил ему кусок хлеба. Серко съел, облизнулся и заскулил еще жалобнее. Тимоха погладил собаку, вполголоса сказал. «Ну, Серко, давай лапу, прощаться будем». Собака послушно подала мохнатую лапу. Тимоха пожал ее, еще раз погладил Серко, отвернулся, пошел и скоро скрылся в густой темени, навсегда покинув отчий дом.